Глава третья. Пламя перемен. Реформы шли полным ходом. В городах образовывались революционные советы на местах. Народно-демократической партии, председатель революционного совета Афганистана, вождь Саурской революции, великий учитель Нур-Мухаммед Тараки. Все вставали и долго аплодировали. Амин всегда сажал в зале несколько человек, которые в нужные моменты громко кричали «Здравицы!» в честь нового вождя. Такие овации с каждой встречей становились все громче и продолжительней. Тараки выходил с высоко поднятой головой на сцену, окидывал взглядом всю аудиторию и думал: «Они меня любят!» Он видел, с каким восторгом люди смотрят на него, как искренне восхищаются им, героем революции. Но он не может их подвести, ведь ради них он переносил все тягости революционера, часто рискуя жизнью во имя своего народа. В глазах Тараки выступали слезы, но вскоре он брал себя в руки. Большую часть урожая, в европейских мерах 100 джарибов – это 20 гектаров, Амин парировал: 100 джарибов пахотной, орошаемой земли — это слишком много. Миллионы крестьян вообще не имеют земли и живут на грани выживания. Мы выдадим каждому дехканину по 30 джарибов». Кармаль взвешивал каждое свое слово. «Но этого мало для развития сельского хозяйства. Мы погубим класс средняков и пойдем по пути ошибок наших советских друзей, которые были допущены во время коллективизации. Помните, друзья, чем это кончилось? Какой голод прокатился по всему СССР и сколько людей умерло? Мы не можем допустить этого в Афганистане». Тут поднялся Тараки. Он покраснел от возмущения и почти зарычал на премьер-министра: «Да как вы смеете критиковать наших братьев? Голод случился из-за того, что было много врагов, которые довели страну до такого состояния. Великий Сталин правильно сделал, что расстрелял всех врагов народа. Мне кажется, что нам надо поучиться у наших друзей в СССР, как разбираться с противниками, которые пронизали все наше общество». Он хотел добавить: «Как вы, товарищ Кармаль?» Но побоялся. За премьер-министром стояло много сторонников, и пока он их еще побаивался. Кармаль вспыхнул: «Да вы торопите события. Реформы надо проводить осторожно, не вызывая раздражения у людей. Все необходимо делать поэтапно. Афганистан — это не СССР, здесь другой менталитет, другие традиции, в конце концов, другие люди. В наших кишлаках царят феодальные отношения, и за 3 года нам не перепрыгнуть в социализм. Мы все равны друг перед другом. Вы не советуетесь ни с кем, все решаете сами, допускаете много ошибок, за которые всем нам придется дорого заплатить. Я не хочу больше работать в вашей команде и отвечать за ваши авантюристские решения. Я ухожу. Отправьте меня куда-нибудь послом. Я не хочу быть марионеткой в ваших руках и вашего помощника Амина».